И речь действительно была потрясающей. Милон в ослепительно белой тоге кандидата в консулы с показным смирением слушал ее. Хорошая практика — ударить первому, да и целей повел дело так, что объяснения Милона по поводу столкновения на Аппиевой дороге были выслушаны молча, без оскорбительных реплик. Плебс задумался. Выходило, что Клодий сам напросился на хорошую трепку. Он был известным задирой. Его шайки будоражили город задолго до появления противоборствующих им сил. Кроме того, этот смутьян одинаково презирал как патрициев, так и всадников. Сам Милон с форума направился к Марсову полю. Помпей определенно должен был быть уже у себя. «Прошу прощения, Титаний», — сказал ему мажордом. «Но Гней Помпей никого сегодня не принимает». Взрыв смеха, донесшийся из дальних комнат, перекрыл звучный голос хозяина дома. «О, Сципион, какой смешной анекдот!» Милон весь напрягся. «Сципион? Что Метел Сципион делает у Помпея?» Обливаясь холодным потом, он поспешил вернуться в Рим. Помпей всегда отделывался туманными фразами. Неужели он неправильно его понял? «Тебя порой посещают весьма дельные мысли. Вот все, что сказал тогда этот хитрец. Отделайся от Клодия, и я награжу тебя», — слышалось в этих словах. Но так ли было на деле? Милон облизал пересохшие губы, сглотнул слюну и сообразил, что его сердце колотится так бурно, совсем не от быстрой ходьбы. «Юпитер!» — громко вскричал он. «Магн подставил меня и заигрывает с Бонни. Я просто инструмент в его хитрой игре. Да, я нравлюсь Бонни, но буду ли нравиться, если им больше понравится Магн?» Он шел к Помпею, чтобы сказать ему, что снимает свою кандидатуру на консула. Но теперь нет. Нет. Планк Бурса, Помпей Руф из Солюстии Крисп снова созвали плебейское собрание, чтобы ответить Целию и Милону. Лучшим оратором среди них был Солюст. «Абсолютная чушь!» — кричал он в своей завершающей речи. «Назовите мне хоть один веский резон, по которому человек с 30 рабами, вооруженными лишь мечами, может решиться напасть на отряд, состоящий из 150 головорезов в кирасах, шлемах и наголенниках, при мечах, при кинжалах и пиках. Бред! Ерунда!» Публий Клодий был не дурак. Сам Цезарь в такой ситуации не пошел бы в атаку. Нет, он, правда, способен из горсткой людей творить чудеса, но только в условиях, обеспечивающих победу. Среди пустошей, на ровной, как доска Аппиевой дороги, невозможно ни сманеврировать, ни где-либо укрыться. И почему, даже если бы Клодий напал, должен был умереть скромный и беззащитный хозяин таверны? Нам говорят, его убили люди Клодия. Но зачем? Нет, это гнусное преступление совершено в интересах Милона, устранившего невольного свидетеля еще более гнусного преступления. Задумайтесь, зачем он освободил всех составлявших его охрану рабов? И так щедро вознаградил, что они разбежались, как тараканы. Их теперь нет возможности разыскать. И как умно с его стороны было прихватить с собой истеричку-супругу. Единственный человек, который мог бы нам все прояснить, Квинт Фувий Каллен, был так занят внутри экипажа, впавшей в панику женщиной, что ничего не видел. И я ему верю, ибо нрав этой женщины хорошо известен всем нам. Вокруг захихикали. Так что пролить свет на обстоятельства гибели Публия Клодия может лишь его убийца. Милон. Солюст замолчал, усмехнулся, довольный намеком на связь Целия и Фаусты, затем, набрав в грудь воздуху, перешел к заключительной стадии обличения. Весь Рим знает, что Публий Клодий особыми добродетелями не блистал, но то же самое можно сказать и о Милоне. Они с Клодием очень не ладили между собой. Но скажите, зачем убивать человека, мешающего твоему политическому продвижению? Разве нельзя справиться с ним по-иному, достойно, в дискуссиях, конституционным путем? Политическое убийство — это подрыв Конституции Рима, а значит и самого государства. Ведь если вдуматься, что может быть проще? Человек становится у тебя на дороге, и ты убиваешь его. Никаких хлопот, врага больше нет, и дорога свободна. Клодия Милон убил первым. Но станет ли Клодий последним в этом ряду? Вот вопрос, которым мы все должны задаться. Кто из нас может похвастать такой охраной, как у Милона, намного больше, чем те 150 человек, которые были с ним на Аппиевой дороге, в кирасах, шлемах и наголенниках, с мечами, с кинжалами, с пиками? Эскорт Публия Клодия не шел ни в какое сравнение с этой армией. Зачем Милону подобное войско? Я утверждаю, чтобы захватить в Риме власть через размеренную программу убийств. Кто будет следующим? Плавкий? Метелл Сципион? Помпей Магн? Каждый из них в чем-то мешает Милону. Римляне, пока не поздно, остановите этого сумасшедшего. Да ограничится список его кровавых расправ лишь одной жертвой. Не осталось больше ступеней сената, на которых можно было стоять, но большинство сенаторов стояли в колодце комиций и слушали. Когда Салюст замолчал, из колодца раздался голос Гая Клавдия Марцелла Старшего. «Я немедленно созываю сенат!» — громко выкрикнул он. «В храме Беллоны на Марсовом поле!» «Процесс пошел!» — шепнул Катону Бибул. «Встречу назначили там, где Помпею от нее не увернуться». «Они вновь начнут просить его стать диктатором», — сказал Катон. «А я этого не хочу». «Я тоже. Но, полагаю, речь пойдет не о том». «Тогда о чем?» «О сенатус консультум унтинум». «Сенатус консультум ультимум» — собственно, декрет Сената по защите республики, изданный в 121 году до нашей эры, когда Гай Гракх прибег к насилию, чтобы предотвратить отмену своих законов. Видя опасность гражданской войны, Сенат издал декрет. Этот ультимативный декрет провозглашал верховенство Сената и фактически объявлял военное положение. Собственно говоря, это был способ избежать назначения диктатора. «Нам нужно ввести законы военного времени, и кто лучше Помпея обеспечит их исполнение, но не в роли диктатора?» Бибул оказался прав. Если Помпей и был разочарован ходом собрания, то не подал виду. Он сидел в тога праетекста в первом ряду среди консуляров и внимательно слушал дебаты. Тога праетекста — тога с пурпурной каймой, предназначенная для должностных лиц или лиц, занимавших ранее выборную должность, и свободно рожденных детей обоего пола до достижения ими 16-летнего возраста. Очень внимательно, словно они представляли для него интерес. А когда Мессалла Руф предложил сенаторам принять «Сенатус консультум ультимум», дающий право Помпею созывать войско для защиты государства, но не в качестве диктатора, Помпей любезно согласился, не выказав сожаления или раздражения. Мессалла Руф с готовностью уступил ему председательское кресло. Как старший консул прошлого года, он волей-неволей занимал этот пост, хотя, находясь в столь невыгодном положении, ничего не сумел сделать для Рима, даже провалил попытку назначения интеррексов, а Помпей не провалил. Тут же принесли большой кувшин с водой, в него побросали маленькие деревянные шарики с именами всех лидеров патрицианских декурий Сената. Кувшин накрыли крышкой, а потом раскрутили, в результате чего из носика выскочил первый жребий. На нем стояла Марк Эмилий Лепид. Но жеребьевка не кончилась, пока все деревянные шарики не выскочили наружу. Это не значило, что ожидалась бесконечная карусель интеррексов, просто таков был порядок. Все с большой долей уверенности полагали, что второй интеррекс Мессала Нигер успешно проведет выборы, чем ликвидирует безвластие в Риме. «Было бы не лишним, — сказал Помпей, — если бы коллегия понтификов вставила дополнительные 22 дня в календарь этого года по завершению февраля. Интеркалатес сделает срок правления будущих консулов почти полным. Это возможно? — спросил он у Нигера, ибо тот был понтификом. Интеркалатес. Поскольку в римском году было только 355 дней, через каждые два года после февраля следовало вставлять лишних 20 дней. Очень часто этого не делали, и в результате календарь опережал сезоны. К тому времени, как Цезарь выправил календарь в 46 году до нашей эры, сезоны отставали от календаря на 100 дней, так редко вставляли эти 20 дней. Это была обязанность коллегий понтификов и авгуров. Пока Цезарь, великий понтифик, с 63 года до нашей эры был в Риме, эти вставки делались, но когда он уехал в Галлию в 58 году до нашей эры, эта практика прекратилась с одним-двумя исключениями. «Безусловно», — ответил сияющий Нигер. «Еще я предлагаю внести декрет по всей Италии и Италийской Галлии, что ни один римский гражданин мужского пола в возрасте от 17 до 40 лет не будет освобожден от военной службы». Все в один голос крикнули «Да!». Удовлетворенный Помпей распустил собрание и вернулся на свою виллу, где вскоре появился и Планк Бурса, которому, уходя, Помпей кивнул, приглашая его к себе. «Надо кое-что сделать», — сказал Помпей, с удовольствием растягиваясь на кушетке. «Все, что тебе желательно, Магн. Лучше послушай, что мне нежелательно. Это выборы. Ты, конечно, знаком с Секстом Клелием. Да, когда горел Клодий, он неплохо справлялся с толпой. Незнатен, но очень полезен. Ну-ну, кажется, он заправлял для Клодия шайками на перекрестках. Теперь я хочу, чтобы он поработал и для меня. И мне не нужны выборы», — повторил с нажимом Помпей. «Пусть Клелий посмотрит, что тут можно сделать. Милон все еще хочет стать консулом. Если он добьется успеха, с ним будет не сладить. А мы совсем не хотим, чтобы в Риме истребили всех Клавдиев. Так ведь, Бурса?» Планк Бурса громко прокашлялся. «Осмелюсь посоветовать, Магн. Тебе надо бы окружить себя очень сильной и до зубов вооруженной охраной и пустить слух, что Милон тебе угрожал, что якобы ты боишься сделаться очередной его жертвой». «Отличная мысль!» — воскликнул довольный Помпей. «Рано или поздно Милона осудят», — продолжил Бурса. «Определенно. Но не сейчас. Подождем и посмотрим, что будет, когда в холостую сработает второй интеррекс». К концу января закончились полномочия второго интеррекса. Их взял на себя третий патриций. Волнения в Риме приобрели столь грозный размах, что даже в четверти мили от форума все конторы и лавки были закрыты. Служащие и приказчики боялись выходить на работу, что привело к увольнениям и подлило масло в огонь. А Помпей, вроде бы обязанный заботиться о государственной безопасности, лишь разводил руками, широко раскрывая некогда голубые глаза. «Да, время сейчас неспокойно, но ведь революции нет, и значит, вся власть должна быть сосредоточена в руках Интеррекса». «Он метит в диктаторы», — сказал Метел Сципион. «Он об этом не говорит, но думает, это точно». «Этого нельзя допустить», — отрезал Катон. «Этого и не будет», — спокойно заверил его Бибул. «Мы успокоим Помпея, а потом займемся Цезарем, нашим настоящим врагом». Врагом, который вдруг грубо вторгся в безоблачный мир Помпея. В последний день января тот получил из Равенны письмо. «Я только что узнал о смерти Публия Клодия, Магн. Это ужасно. Это более чем ужасно. К чему идет Рим? Ты должен незамедлительно окружить себя верной охраной. Дело дошло до крайностей. Под удар подпадает любой, а ты в первую очередь и по многим причинам, которых мне нет надобности перечислять. Мой дорогой Магн, у меня к тебе есть три дела. Первое. Как сообщают мне мои осведомители, ты уже лично просил Цицерона повлиять на Целия, заставить его перестать причинять тебе неприятности и поддерживать Милона. Я был бы благодарен тебе, если бы ты попросил Цицерона приехать в Равенну. Здесь замечательный климат, он отдохнет, поймет, что нас двое, и заставит Целия замолчать. Второе дело достаточно деликатного свойства. Мы с тобой дружны почти 8 лет. 6 из них ты провел в обществе нашей любимицы Юлии, но вот уже 17 месяцев ее нет с нами. Срок достаточный, чтобы смириться с потерей и, как бы она ни была для нас тяжела, начать устраивать дальнейшую жизнь. Может быть, пришло время подумать об укреплении наших с тобой отношений через новые брачные узы. Это лучший способ показать Риму, что мы заодно. Я уже переговорил с Луцием Пизоном. Тот будет счастлив, если я разведусь с его дочерью, выделив ей приличное состояние. Бедняжка Кальпурния полностью замкнута в женском мирке Домус Публика и ни с кем не видится с тех пор, как моя мать умерла. Ей следует дать возможность найти хорошего мужа, пока она молода. С возрастом женщине все труднее найти себе подходящую пару. Фабия и Долабелла тому пример. Я понимаю, что твоя дочь Помпея несчастлива с Фаустом Суллой, особенно с тех пор, как его сестра-близнец Фауста вышла замуж за Милона. И после смерти Публия Клодия Помпея вынуждена общаться с людьми, которые ей сильно не по нраву. Я бы посоветовал ей развестись с Фаустом Суллой и выйти замуж за меня. Как ты мог убедиться, я благопристойный и разумный муж при условии, что моя жена будет вне подозрений. В дорогой Помпее есть все, чего я желал бы найти в жене. А теперь о тебе, вдовеющем уже около 1,5 лет. Я очень хотел бы иметь еще одну дочь, чтобы предложить ее тебе в жены. К сожалению, второй дочери у меня нет. Есть племянница Атия. Но когда я снесся с Филиппом, пытаясь выяснить, как он отнесется к предложению развестись с ней, ответ был отрицательным, ибо Атия, по его мнению, драгоценнейший перл. Если бы существовала еще одна Атия, я бы забросил свою сеть и туда, но, увы, счет моим племянницам не идет далее 1. У нее, правда, имеется дочь от покойного Гая Октавия, но Цезарю и тут не везет. Малышке Октавии всего 13. Однако Гай Октавий оставил после себя еще одну дочь от Анхарии, своей прежней жены. И эта Октавия уже вошла в брачную пору. Она из почтенного рода Октавиев из южной части Лации. А в некоторых ветвях этой семьи имелись консулы и преторы, да ты и сам об этом знаешь. И Филипп, и Атия будут рады отдать эту свою родственницу тебе. Пожалуйста, обдумай мое предложение, Магн. Ты очень нравился мне как зять. Так почему бы и мне, в свою очередь, не побыть твоим зятем? Уверен, я тоже буду неплох в этой роли. Третье дело попроще. Мое губернаторство в обеих Галлиях и Иллирии закончится месяца за 4 до консульских выборов, на которых я намерен выставить свою кандидатуру повторно. Поскольку мы оба с тобой не раз подвергались нападкам со стороны Бонни, я не хочу давать им возможность снова пустить свою злокозненность в ход и организовать судилище, какое мои полномочия сейчас не дают им затеять. Но, пересекший римский Померий, чтобы лично зарегистрировать свою кандидатуру, я автоматически лишусь этих полномочий. Цицерон так устроил, что стать кандидатом на консула in absentia невозможно, а мне надобно именно это. In absentia – в отсутствии. Термин относится к кандидатуре на должность, одобренной сенатом и народом, если необходимо, выборы которой проводятся в отсутствии самого кандидата. Он мог ожидать итогов голосования на Марсовом поле, поскольку его полномочия не разрешали ему пересечь Померий, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата и лично бороться за электорат. Цицерон, будучи консулом 63 года до нашей эры, ввел закон, запрещающий выборы in absentia. Помпей усилил действие этого закона как консул 52 года до нашей эры. Став консулом, я быстро развею все ложные обвинения, которые Бонни выдвинут против меня. Тем не менее, в эти 4 месяца мои полномочия нужны мне как воздух. Магн, я слышал, ты скоро станешь диктатором и по праву. Никто не справится с этой ролью лучше, чем ты. Фактически ты вернешь этому званию, столь опозоренному Суллой, прежний блеск. При справедливом Помпее Магне Рим свободно вздохнет, не опасаясь насилия и проскрипций. Если ты найдешь способ провести закон, позволяющий кандидатам баллотироваться in absentia, я буду весьма благодарен тебе. До меня дошла копия отчета Гая Кассия Лонгина Сенату о состоянии дел в Сирии. Замечательный документ. И составлен много лучше, чем можно было бы ожидать от кого-либо из Кассиев, кроме Кассия Равиллы, конечно. Финал похода бедного Марка Краса в Артаксату описан с душераздирающей прямотой. «Будь здоров, дорогой Магн, поторопись с ответом. Знай, что я, как и прежде, твой самый преданный друг. Цезарь». Помпей отложил письмо в сторону и трясущимися руками закрыл лицо. «Нет, как он смеет! Кем он себя считает, предлагая ему, человеку, который имел 3 жен с самого высокого рождения в Риме, какое-то ничтожество, существо, перед которым антистия — просто верх благородства? О, Магн, у меня нет второй дочери, а Филипп, о боги, Филипп, не разведется с моей племянницей ради тебя, но моя собака однажды помочилась в твоем дворе». Так почему бы тебе не жениться на этой Октавии? В конце концов, она справляет нужду в той же уборной, что и женщины из рода Юлиев. Он скрипнул зубами, нервно сжал кулаки. Потом разжал их и снова сжал. И через какое-то время до слуха его домочадцев донеслись звуки, которые все безошибочно опознали. И пришли в ужас, ибо при Юлии никогда не слышали их. Знаменитый приступ гнева у Помпея. Все металлическое в его кабинете будет покорежено, смято. От сосудов останутся лишь черепки, от одежды жалкие лоскуты. Будет кровь, будут клочья волос на полу. О, боги! Что же произошло? Что написал ему Цезарь? После того, как вспышка угасла, Помпею сделалось легче. Он сел за стол, залитый чернилами, нашел перо, целый листок бумаги и набросал черновик ответа. «Извини, старина, я тоже тебя люблю, но в обозримом будущем жениться не собираюсь. Впрочем, если и соберусь, то у меня на примете другая невеста, а Помпея счастлива с Фаустом Суллой. Сочувствую твоей проблеме с Кальпурнией, но помочь ничем не могу. Зато с удовольствием пошлю Цицерона в Равенну. К тебе он прислушается, куда ему деться? Ведь всем своим богатством он обязан тебе. А я в его счете всего лишь Помпей из гальских гнездовий Пицена. Постараюсь помочь насчет маленького закона in absentia. Сделаю, как только представится возможность, будь уверен. Будет здорово, если смогу убедить всех десятерых плебейских трибунов, а?» Кровь ручейком текла по лицу. Хлопнув в ладоши, Помпей вызвал слугу. «Убери здесь», — приказал он, не глядя на потупившегося Дориска, которого никогда не называл по имени. «И кликни секретаря. Пусть снимет копию с этой бумаги».